Глава 28. Вкусно и темно. И очень странно. Положив кусочек в рот, Катерина даже зажмурилась от удовольствия. Хотя здесь это было абсолютно лишним. В модном ресторанчике не было видно ничего. Абсолютно ничего. Про такое говорят «низги» или «хоть глаз выколи». Сначала Катерина надеялась, что привыкнет к мраку и сможет различать хотя бы силуэты. Но сколько бы она ни всматривалась, вокруг все оставалось беспросветно черным, и от этого все остальные ощущения усиливались во много раз. Вкус еды чувствовался острее, чего уж говорить о присутствии рядом любимого мужчины. Как прошел твой день? Звук его голоса, бархатный, тихий, хрипловатый, и в обычных условиях сводил Катерину с ума. А уж тут, в темноте, он был везде, даже внутри, и от этого вся кожа покрылась мурашками, в животе сладко ныло и ёкало, а тело таяло, таяло. Казалось, еще немного, и от нее останется одна лужица под стулом. И все мысли таяли, и куда-то стекали. И самообладание тоже таяло. Эх, не будь она финансовым аналитиком и серьезной женщиной, то прямо здесь, в темноте... Впрочем, она была и тем, и другим, поэтому немного потрясла головой, выкидывая оттуда фривольную ерунду, собрала все слова, которые удалось найти в совершенно подтаявшем мозге, и старательно их выговорила. А заканчивается просто отлично. Ну вот, справилась. И даже почти себя не выдала. А теперь оставить в покое столовые приборы, пока в таком взвинченном состоянии, не поранилась. Все равно уже есть не хочется. Катерина положила вилку и опустила руку на стол. И вздрогнула. Вместо холодной деревянной поверхности ее пальцы коснулись чего-то теплого. И это что-то в секунду окружило ее ладонь и нежно сжало. И её рука оказалась в его руке, и даже от такого простого соприкосновения по телу снова разлилась жаркая волна. Да уж, в этом заведении умели не только еду готовить. Царившая здесь темнота оказалась очень пикантной специей к их только-только начинающемуся роману. Кажется, Максим чувствовал то же самое. «Будем заказывать десерт или найдем чем полакомиться дома?» — промурлыкал он на ухо. Катерина поёжилась, пытаясь согнать мурашки и придать лицу хоть немного осмысленное выражение. «Какой еще черт побери, десерт? Да у нее давление, наверное, под 200. Да ее, наверное, сейчас удар хватит. Да у нее сейчас сердце выпрыгнет. Еще пару минут в полной темноте, наедине с его голосом, и она прямо здесь набросится на Максима и сотворит что-нибудь такое, за что потом будет очень стыдно. Дома», — хрипло выдохнула она. «Вечер. Обещал быть таким же умопомрачительным, как и все последние вечера в ее жизни. Они синхронно зажмурились, когда официант вывел их из темного зала. Свет у стойки ресепшн был мягким и рассеянным. Однако после кромешной темноты даже он резал глаза. Максим опомнился первым и, торопливо достав жетончики, получил их телефоны, которые дожидались своих хозяев в уютных ящичках. Брать их с собой было категорически запрещено. Светящийся экран мигом разрушил бы тщательно создаваемую таинственную атмосферу. «Ничего себе, сколько пропущенных!» — удивился он, едва взглянув на свой смартфон. «Но что за люди, никакой личной жизни!» Босс виновато улыбнулся Катерине и погрузился в чтение сообщений. Она, понимающе кивнула и убрала в сумочку свой аппарат. Ее никто не разыскивал. «Что ж, может, это и к лучшему. Вон Максиму, кажется, не очень хорошие новости пытались сообщить». Он нахмурился, и морщинка между бровей стала глубже. Губы плотно сжались, и их кончики опустились вниз. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Катерина. «Возникли кое-какие проблемы», — не поднимая на нее глаз, ответил Максим. Голос его стал совсем другим. Куда-то исчезла бархатистость, а отзвуки металла, которые пришли ей на смену, Катерине совсем не понравились. «Что-нибудь серьезное? Она упрямо предприняла новую попытку разведать, что за беда вдруг свалилась на его плечи. «Не забивай голову». Он неопределенно махнул рукой и решительно направился к дверям. «Это служебное». Катерина поплелась за ним. «Не забивай голову, значит». Что-то эти слова и тон, какими они были сказаны, слишком похожи на «не твое дело». Закончилась, видимо, милая сказка. Ее суженый принц Максим стал вот таким, чужим и далеким. Будто черту провел. Здесь, мол, я и мои проблемы, а тут, мол, ты и развлечения. И нечего нарушать границу. Никаких таких «мы вместе». Домой они ехали в полном молчании. Он сосредоточенно смотрел на дорогу, не обращая никакого внимания на пассажирку. Да, именно пассажирку. И она могла спокойно предаваться грустным мыслям. «Извини, я не смогу зайти к тебе», — произнес Максим все тем же металлическим голосом, притормозив у ее дома. «Появились дела». «Ну вот, точно. Прощай, сказка». Он взглянул в ее лицо и вздохнул. «Послушай, я, наверное, как-то не так себя повел. И тут такое дело...» Он замялся, словно не решаясь что-то ей сказать. «Вообще-то я надеялась на откровенность», — сказала Катерина. «Пусть уж говорит все как есть. Даже самая суровая правда лучше, чем мучительная неопределенность. «Ну хорошо, если ты настаиваешь», — кивнул Максим. «Только это пока закрытая информация. В офисе никто не должен знать». Немецкие партнеры разорвали контракт. У компании большие проблемы. У нас уже все было заточено под увеличение объемов. Если мы не найдем нового крупного клиента, спасет нас только чудо.